Глава 15. Знаешь, Кейн, я до этого момента думал, что она проводник хаоса, бездумной энергии, изменяющей реальность. Однако это не летающая свинья или ожившие монеты. Книга раньше действительно просто спала. Впечатленный бессмысленным могуществом, лорд, мысленно спросил я свое альтер-эго. «Бессмысленным? Ты уверен?» Тут же очень саркастично спросил он. «Не особенно, но не хочу исключать, что виноваты могут быть и сами гоблины», честно признался я. «В конечном итоге, все, что мы можем, это плыть по течению, участвовать в игре, выжить, победить». «Победить? Нет, Кейн. В этой игре нет и не может быть победителя. Посмотри внимательней на происходящее. Это не соревнование, это пьеса. Черт!» Около 7 десятков человек собралось в амфитеатре, куда привел нас тот гоблин в очках. 70 живых разумных существ, принадлежащих к моей расе, в гостях у гоблинов, единственный портал которых находится в полнейшей заднице планеты. В польских болотах, в точке, считавшейся недоступной ни для кого. Понятно, что часть из этих людей сюда прибыла порталами, как тот же Азов-старший, стоящий впереди нашей делегации, бывший самой крупной по числу разумных, но таких делегаций я здесь мог насчитать больше дюжины. Как? Причем ошеломлены были все, исключая гоблинов, которых в амфитеатр тоже набилось немало. Оба Азовых, что отец, что сын, так вообще с трудом держали себя в руках. Ладно, мой дружбан, который существенно темпераментнее и ничего особо не знающий, но Георгий Алексеевич, истинный граф и представитель императора, он совершенно точно был ошеломлен. Никто из присутствующих Homo sapiens не был готов к происходящему, в отличие от зеленокожих полиглотов. Учитывая, что здесь собрались носители многих языков, мы выделили каждой группе по переводчику, ухмыльнулся графу Сарпан Клайшинг. Я буду переводить для вас. Очевидно, что в этом зале присутствуют лишние. Тут же уставился на него отец Константина. «Понимаю, что у вас могут быть объяснения, но требую убрать отсюда исполнителей всех до единого». «О как!» «Иначе что?» — ухмыльнулся седой гоблин, скрещивая руки на груди. «Вы уйдете?» «Участие в процессе целиком и полностью добровольное, граф Азов. Пока что». «То есть?» «Вы собираетесь проигнорировать требования Руси?» Тон графа стал еще более напряженным. «Точно так же, как ваша сторона проигнорировала наши условия», оскалился седой гоблин, заставляя Азова-старшего смешаться. «О чем вы, конечно же, в курсе. Перейдем к делу. Вас никто ждать не будет. А я не вижу для себя ни малейшего смысла здесь находиться. Без малейшей надежды на успех попробовал я сбежать. Может быть, ваша светлость соизволит?» «Нет, князь!» — выдохнул сквозь сжатые зубы граф. «И прежде чем вы скажете еще хотя бы слово, уточню. Это «нет» касается всех присутствующих, даже леди Аксис. Я могу вас покинуть в любой момент по своей воле», фыркнула высокая девушка, усаживаясь на сиденье. «Но предпочту пока остаться. Кажется, затевается нечто интересное». Что-то в ее словах меня дернуло. Но в этот момент слово взял богато одетый гоблин, вставший на середину амфитеатра, а наш толмач взялся за перевод, поэтому блондинка мухой вылетела у меня из головы. Гоблины принялись угнетать людей. Делали они это виртуозно. Каждый, кто пытался вмешаться в речь центрального гоблина, тот же получал обвинение в лицо. Не личное, а по отношению к стране, которую представляет. И эти обвинения в каждом случае были достаточно серьезны, чтобы человек заткнулся. А другие представители начали на него враждебно коситься. Сам этот момент в итоге послужил лишь для успокоения масс, так как грехи каждой страны-участницы, которых внезапно оказалось больше трех, были перечислены. Германцы тайно протащили двух волшебников в штурмовой отряд участников. Англикане использовали многочисленный род истинных, пряча трупы своих убитых солдат и заменяя их теми, кто ждал своего часа в чужом мире. Русские – самодвижущаяся броня, технологии, превосходящие заявленный уровень оружия защитников портала. И это не считая массового поднятия мертвецов, двух истинных в группе и использования иномировых слуг, фыркнул Сарпан Клайшен. Конечно, оба ваших истинных не призывали других человеков через порталы, а малюсенькая девочка и десяток ходячих трупов никакой особой роли не сыграли, но, тем не менее, правила были неоднократно и злостно нарушены, пусть не участниками, но их руководителями. «Как будто мы вообще знали о каких-то условиях», — угрюмо сказал я, поворачиваясь к Азову-старшему. «Или вообще понимаем, что происходит?» — неожиданно холодно лязгнул голос Константина. «Поэтому вы и здесь, а не за дверью, номинанты», — ощерился седой гоблин, поправляя очки. Изнасилование продолжалось. Будучи молчаливыми участниками этой помеси шоу, торгов и шантажа, мы быстро узнали, что участников в гонке к порталу было более трех упомянутых. Причем явные игроки прекрасно знали о тайнах. Разница была лишь в том, что мы, германцы и венгры, пробиваться должны были силой, а остальные действовали малыми группами, стараясь проскользнуть мимо гоблинских дозорных. Конечно же, никто портал закрывать не собирался. Призом, заставившим дымиться зады у половины правителей мира, была возможность стать старшим партнером у гоблина Польши, которую зеленокожие трудолюбиво устраивали здесь и сейчас. Страна, потерявшая свою государственность, тем не менее оставалась почти европейским образованием с очень неплохим расположением, а огромная и, что интересно, совершенно не агрессивная по отношению к землянам цивилизации гоблинов, была чудовищно интересным ресурсом по многим, очень многим статьям. «Теперь понимаешь, почему ревнителей никто не трогал-то особо?» прошептал я Косте на ухо. «Они бы просто закрыли портал». «А мы что, не закрыли бы?» проворчал тот в ответ. «Нам бы Парадин не дал». Ситуация вырисовывалась дерьмовее некуда. Даже отец Кости уже не пытался выдвигать претензии, а живо участвовал в происходящих дебатах, чей смысл нам без помощи переводчика уловить было сложно. Но суть происходящего вырисовывалась очень уж откровенно. Гарамон и территории Польши есть ресурс, за который вполне может начаться очень большая заварушка. Решить ситуацию полюбовно можно было двумя путями. Либо закрытием портала с хитрозадыми зеленокожими коротышками, либо продолжением турнира, в котором все участники будут поставлены в более-менее равные условия. «Участие всех выживших на первой попытке будет обязательным», объявил конферансье, тут же поправившись, за исключением волшебников. «А вот к вопросу добора в команды мы обязаны будем подойти самым тщательным образом». «Кейн?» «Да». «Мой тебе совет. Даже не пытайся дополнительно торговаться с Азовом или Императором, тем более отказываться от происходящего и вставать в позу. Тут все очень серьезно. Книга явно не против, как минимум, твоего участия. Причем Это лишь момент нашего первоначального выживания. Кто бы ни победил, заварушка в мире случится обязательно, поверь. Кому как не ему верить? Человек большую часть жизни потратил, пытаясь восстановить цивилизацию на планете, уже потративший большую часть своих ресурсов. Уж кто понимает в кризисной политике, так это Эмбер Харт. Видимо, в этой паутине барахтаться смысла нет, потому что в лучшем случае я привлеку дополнительное внимание паука. И не какого-нибудь безобидного, вроде гоблинов или своего горячо любимого императора, а того, кто висит у меня на поясе. Тем более, что никто не просит меня выигрывать это дурацкое состязание. Алистер был совершенно прав. Это не турнир, это пьеса. «Прошу внимания!» – прогремевший по всему амфитеатру звонкий голос, говорящий на германском, был мне знаком. Да и звучал откуда-то неподалеку, из-за чего я отвлекся от своих тяжелых мыслей. Говорила вставшая с места во весь свой немалый рост Элеонора Аксис, совсем не похожая сейчас на взбалмошную блондинку. Скорее, на ту, которой здесь и сейчас очень бы подошел легкий и сплошной латный доспех. От лица великих домов Аксис и Сильверхейм я, Элеонора Аксис, заявляю о невозможности выступать под флагом Руси. Я обвиняю русских в создании ситуации, которая повлекла за собой гибель моего жениха. Вместо этого, представляя оба дома, я заявляю о желании продолжить участие в текущем состязании от лица упомянутых домов. В мертвой тишине, воцарившейся после этих почти выкрикнутых слов, наверное, один я смог заметить необычайно довольную улыбку, проскользнувшую по наглой морде Сарпана Клайшинга. «А вот и новый виток сюжета, Кейн!» Донеслись до меня спокойные слова лорда Эмберхарта и новая пища для размышлений.